может просто потеряться. Впрочем, как и миллионы в мире цифрового глянца. Под дождями из айфонов в его обойме с каждым днем все больше патронов. Я пробовал бороться, вместо этого прошел пробы. Жую новейший баблгам в паре ультрамодных кед. Под эксклюзивный тег-хаус стекая супер легкий кент. Все аккаунты проверил, сообщений нет. И я терпел столько лет, чтоб наступил этот момент. И камнем вниз, крыши дома не звони. Уже недоступны мои номера. Недоступны мои номера. Ты улыбнись, смочи горло колой и сделай вид, будто никто не умирал. Никто не умирал. Я лечу быстро, но не быстрее, чем имейл. Красиво, но на ютубе видосы есть красивее. Люди будут плакать, но далеко не все. Ведь раскол бесполезный, тыкву не раскол СССР. Розовый орбит рядом с парой окровавленных кет. Но дальше валит тег-хаус и дымится суперлегкий кент. И если б даже небеса мне дали еще шанс, я б снова побежал наверх по этажам. И камнем вниз, крыши дома не звони. Уже недоступны мои номера. Недоступны мои номера. Ты улыбнись, смочи горло колой и сделай вид, будто никто не умирал. Никто не умирал. Вот так я отпускаю все мечты. Хотя уже почти. Ведь я один живой, а другие мертвы. И вы, и вы, и вы, и вы, и вы, и вы, и вы, и вы, и вы, и вы, и вы, и вы. Попробуйте позвонить позже. И камнем вниз, крыши дома не звони, уже недоступно.